Эпилог третий. Элен. Я сидела в своей комнате и перебирала записи, милые сердцу мелочи, записки, написанные мамой, детские рисунки, гримуар, который мне подарила Мириам. Слезы вновь потекли по щекам. Я до сих пор не могла понять, как рука не дрогнула, как я смогла прервать жизнь бабушки. Она единственная, кто протянул мне руку помощи, когда я не знала, как избежать брака с Найтлом. Отец даже радовался этому союзу и счастливо потирал руки. Мама говорила, во всем слушаться супруга, и тогда моя семейная жизнь станет счастливой. Я же сходила с ума от безысходности, была готова биться во все двери, лишь бы только избежать этого брака, потому что уже давно и безответно была влюблена в Ричарда и не хотела даже думать о другом мужчине рядом. План Мириам вначале показался мне безумным, но чем чаще я подсматривала за Женей, за тем, как она восторженно читает эти романы и радуется, когда попаданка влюбляется в богатого, заносчивого, порою неуважительного мужчину, мне все легче становилось оправдать саму себя. Если для женщин этого мира такое отношение мужчин приемлемо, то, возможно, Женя и обретет свое женское счастье с Найтлом. Я же только порадуюсь за них. Вначале удача была на нашей стороне. Мир Жени оказался интересным и невраждебным. Наследие Верховной нашлось быстро. Его никто и не скрывал. Оно хранилось у матери девушки. Когда дочери исполнилось бы 33 года, мать передала шкатулку ей. Уговорить отдать мне семейную реликвию раньше не составило труда. Женщина даже ни на секунду не задумалась, просто сказала: «Конечно, бери». Проблемы начались потом, когда я поняла, что Женя не захочет возвращаться в свой мир. Стоило мне ее увидеть, чтобы осознать, она действительно нашла здесь свое счастье. Если бы дело касалось только меня одной, я бы ушла, не стала их тревожить. Но я дала слово. Мириам познакомила меня с многими женщинами, судьбы которых сломили мужчины. Я могла бы быть одной из них, если бы не бабушка. Как я могла отступить? Позволить, чтобы другие невинные девушки страдали в оковах навязанного брака, чтобы отцы распоряжались ими, как товаром, а мужья видели в них лишь ту, которая продолжит род? В нашем мире не было разводов. Женщина могла работать, только если была простолюдинкой. Связи вне брака порицались, хотя мужчины ни в чем себе не отказывали. Я не могла отступить, не имела такого права. Если бы Найтл не бросился на меня, я бы ушла к ведьмам, вернула наследие Верховной и поменялась бы опять телами с Женей. Меня бы вполне устроила ее жизнь. Но Мириам решила, что ребенок — это перерождение той самой ведьмы. Она сказала, что нам нужен ребенок. Я не понимала, зачем. Почему нельзя ее вернуть настоящим родителям? Когда попыталась воспротивиться, узнала, что на мне магический поводок. А потом мир сошел с ума. Белое перестало быть белым, а черное — черным. Я потеряла смысл жизни. Для чего мне просыпаться каждое утро? Ричард не со мной и никогда не станет моим. Дорога в другой мир закрыта. Мириам меня не отпустит. Заниматься делами круга, после того, как правда вылезла наружу, я не могла и не хотела. Ребенок. Он единственный, кто придавал мне сил. Я поклялась самой себе, что буду защищать его, словно он мой. И делала все возможное для этого. Явилась к Жене, дала ей все козыри, подыграла, где могла. Все-таки я была виновата перед ней. А потом... Когда Мириам приставила кинжал к животу, во мне что-то надломилось. Словно из меня выпили все эмоции. Остался лишь разум. Холодный, бессердечный и бескомпромиссный. И вот на моих руках кровь родственницы. Отец запер меня в моих покоях, не зная, что делать дальше. Ни один уважающий себя род не примет такую, как я. Женой мне уже не быть. В храм жрицы тоже не отправить, ведьмам там не место. Я разочаровала всех. Лучше было бы, если бы я погибла